Глава 25. Безумно хотелось, чтобы Ракотов пригласил меня на танец. Пусть в качестве утешения, пусть из сожаления, из сочувствия. Как раз заканчивался очередной, и мое сердце замерло в трепетном ожидании. Он же еще со мной сегодня не танцевал. Алекс держал меня под руку, и было бы вполне логично пригласить меня, раз я так близко. Ладно, пусть это будет не танго, все равно. Очень не вовремя к нам подошел Кирилл и одарил меня откровенной улыбкой изголодавшегося вампира. «Надеюсь, следующий танец мой?» Низким голосом вопросил он, глядя из-под лобья. У меня снова мурашки побежали по коже. Отказать было неудобно, и я кивнула. Вот так и обламываются мечты. Хотела одного, получила другого. Алекс отступил в сторону, давая понять, что не возражает. Кирилл крепко обнял меня за талию и прижался ко мне всем телом. «Ты очаровательна». Его жаркое дыхание щекотало мое ухо. «Как жаль, что мы не встретились раньше. Но все поправимо». От Кирилла пахло дорогим парфюмом и чем-то растительным. Не противным, но незнакомым. Этот запах постоянно преследовал меня в Амстердаме. Кажется, именно так пахнет анаша. Пятерня Кирилла нахально спустилась с моей талии и до боли вцепилась в пятую точку. «Какая ты знойная!» Он еще крепче сжал меня. Я задохнулась от возмущения и с трудом высвободилась из цепких рук. «Немедленно прекратите!» Категорично потребовала я, отталкивая его и пытаясь уйти. Он схватил мое запястье и пакостно ухмыльнулся. От гнева у меня потемнело в глазах. Надо было дать мерзавцу по наглой роже, но на сегодня уже хватит скандалов в этом доме. «Пустите!» Тихо прорычала я. «Как пожелаешь», — осклабился Кирилл, похотливо облизнув свои губы и дерзко глядя мне в глаза. «Иди пока, цыпочка. Разрешаю». Он отпустил мою руку. Мне захотелось принять душ после таких грязных объятий. Алекс танцевал с элегантной молодой женщиной и увлеченно с ней беседовал. Ясно дело, он ничего не видел. А жаль. Не жаловаться же ему на ублюдка-компаньона. Я схватила с подноса официанта первый попавшийся бокал, осушила его до дна и едва не задохнулась. Это оказались виски. Гадость какая. Но будь моя воля, я бы в них искупалась, чтобы отмыться от прикосновений этого наглеца. После виски голова слегка закружилась, и я поняла, что следующий танец буду танцевать с Алексом, даже если для этого придется отогнать от него очередную девицу и растолкать ползала. Я эффектно облокотилась на каменную полку и не сводила глаз с графа. Да, я безумно красива. Или только привлекательна. Неважно. Просто хороша и все. И да, я немного пьяна. Имею право. У меня все плохо. Глеб бросил. Кирилл грязно облапал. А я всего лишь хочу потанцевать с Алексом. И больше ни с кем. Ракотов посмотрел в мою сторону, кивнул и едва заметно улыбнулся. Он все понял. Умница. Алекс шел ко мне через зал и не отрывал от меня бархатного взгляда внезапно потемневших глаз. Он протянул мне руку. «Позвольте вас пригласить». «Да», — выдохнула я. «Конечно». «А можно танго?» — с замиранием сердца попросила Ракотова. «Для тебя все что угодно». Он жестом подозвал официанта и что-то сказал ему. «Пойдем. Сегодня ты будешь блистать и забудешь обо всех невзгодах и мелких проблемах». Наивный. Он и половины моих проблем не знает. Случайно хлебнула виски и, кажется, немного лишнего. Я не слишком вульгарно веду себя? Зачем-то спросила я. Нет, что ты. Отдыхай и не забивай голову подобной ерундой. Он вывел меня на середину зала, крепко сжал мою ладонь. Первые звуки аргентинского танго накрыли меня с головой. Наверное, так накрывает девятый вал тонущий корабль. И снова я чувствовала тепло его руки у себя на талии. И мне стало нестерпимо хорошо. Мы заскользили по паркету. Голова слегка кружилась. Я прикрыла глаза. Через несколько мгновений Алекс властно притянул меня к себе. Я не сопротивлялась. Просто следовала за желаниями этого невозможного мужчины. Мне не хотелось противиться. Я чувствовала каждое его движение. Каждый удар его сердца. Это было непривычно и прекрасно. Мое тело таяло в руках графа, как воск зажженной свечи. Танго. Загадочное, чувственное, волнующее. Я растворилась в танце и в музыке. Это было ни с чем не сравнимо. Страсть и обжигающий холод. Любовь и ненависть. Обреченность и надежда. Целая жизнь и бесконечная, такая многогранная любовь. Страстная, чувственная, откровенная, загадочная танго. Завершающий аккорд застал врасплох. Алекс резко опрокинул меня на спину, развернул и крепко прижал к себе. Я рассмеялась. Последний пируэт получился у нас очень эффектно. Танец закончился, но Алекс продолжал держать меня в своих объятиях. Я с сожалением тихонько вздохнула. Ракотов поцеловал мне руку и шепнул: «Благодарю за танец. Это было восхитительно». Я улыбнулась в ответ. Сбылось мое желание. Танго принадлежало только нам двоим. И тут я просто физически почувствовала на себе тяжелый взгляд. На меня смотрел Кирилл и недобро улыбался. Видимо, он не привык получать отворот-поворот. Но это уже его проблемы. Вечер наладился. Я почти не вспоминала о Глебе. Ну его к лешему. Пусть обижается. Пусть уходит на все четыре стороны. Мне это уже не важно. Мне хорошо, и я отдыхаю. Ночь спустилась на резиденцию Ракотова и окутала ее темной пеленой. На небе горели звезды. Молодой месяц стал еще ярче и острее. На лужайке перед домом и у бассейна зажгли многочисленные свечи. Это было фантастически красиво. Бассейн с подсветкой сверкал, как драгоценный сапфир. Мне захотелось раскинуть руки и упасть в прозрачную воду. Но я решила не шокировать гостей Алекса. Вода манила, завораживала, притягивала. Немного подумав, я решила поддаться искушению и искупаться. Комнату мне и Глебу отвели на первом этаже, в самом конце коридора. Сегодня я буду спать одна на большой кровати. Я должна почувствовать себя одинокой и брошенной, но меня это почему-то радует. Словно камень с души свалился. Все замечательно. Сейчас я надену купальник и окунусь в теплый бассейн. Буду пить очередной коктейль и наслаждаться жизнью. Шла по длинному полутемному коридору, покрытому мягкой ковровой дорожкой, когда услышала за собой тяжелые быстрые шаги. Похоже, еще один гость направлялся к себе. Вдруг меня схватили за плечи, резко развернули и прижали к стене. Перед моими глазами возникло наглое ухмыляющееся лицо Кирилла. «Не дергайся, это я. Не ожидала?» Он сжал меня в стальных объятиях. «Ну что, развлечемся?» «Что вам надо?» — пролепетала я, растерявшись от неожиданности. «А ты не догадываешься. Наивная какая». Он погладил меня по волосам, покрутил прядь в пальцах, взял за подбородок. «Мужик твой смотался. Бросил одну. Тоскливо тебе вижу». «Отпустите меня, вы пьяны!» «Не пьян». Его дыхание обдало меня жаром и тем же непонятным запахом. Точно обкурился. «Хочешь, и тебя угощу?» «Уйдите с дороги!» — потребовала я. «Что, на Алекса запало?» «Зря. У него таких, как ты, пруд пруди». Кирилл грубо провел ладонью по моей груди. Его рука спустилась к животу и заскользила вниз. Я попыталась освободиться, но он сильнее придавил меня к стене. Это только в кино девушка эффектно бьет с разворота насильника по причинному месту. Я даже пошевелиться не могла, не то что ударить. Попыталась укусить его за руку, но он до боли придавил мою шею. «Не дергайся, шлюха! Знаю я таких. Цену себе набиваешь. Вам только денег подавай. Будут тебе деньги, не кочевряшься». Он сгреб меня в охапку и поволок к двери в какую-то комнату. Если Кирилл меня туда затащит, целой я оттуда не выйду. «Пожар!» — из последних сил прохрипела я, пытаясь позвать на помощь. «Пожар!» Естественно, меня никто не услышал. Гости были или в зале, или у бассейна. Там же находилась и вся прислуга. Кирилл криво усмехнулся. «Не ори, дура, мы тут одни». Он плотно зажал мой рот широкой ладонью. Я снова попыталась укусить Кирилла, но даже не смогла разжать зубы. Он криво ухмыльнулся и провел языком по моему плечу. Кирилл легко втолкнул меня в темную комнату и повалил на кровать, продолжая зажимать мне рот. Он навалился на меня всем телом, и я почувствовала себя лягушкой под асфальтоукладчиком. Кирилл резко рванул подол моего платья, и я услышала треск разрываемой ткани. Дернулась, и это еще больше распалило его. Кирилл ловко порвал верх платья. Ткань до боли впилась в кожу. Он покрыл мою грудь крепкими поцелуями, от которых становилось больно и мерзко. Я все еще барахталась, пытаясь вырваться, но сил становилось все меньше и меньше. Глаза Кирилла горели огнем похоти и желания. Одна его рука продолжала зажимать мне рот, а другая жадно ощупывала тело, продолжая рвать остатки платья. Вдруг Кирилл заорал дурным голосом и свалился на пол. У кровати над нами стоял Алекс. Кирилл попытался встать, но тут же получил удар в лицо и снова упал, держась рукой за разбитый нос и заливая кровью ковер. «Ты мне нос сломал, придурок!» — простонал он, пытаясь подняться на ноги. «Совсем рехнулся?» Очередной удар вернул его в горизонтальное положение. Алекс занес над своим компаньоном разящий кулак. Я испугалась, что Ракотов может его убить. «Не надо!» — закричала я. «Не бей его больше! Не марай руки об эту мразь!» «Как скажешь», — тяжело перевел дыхание Алекс. Кирилл пытался встать, стонал и бормотал ругательства. «Убирайся из моего дома, скотина!» — прорычал Алекс, поднимая за шкирку своего компаньона и брезгливо швыряя его к двери. «Пошел вон! Попадешься мне сегодня на глаза — убью!» Кирилл, спотыкаясь и держась за стену, добрался до двери. «Ты из-за этой потаскухи меня изуродовал!» — прошипел он. «И ты об этом очень пожалеешь». «Вон отсюда, гаденыш!» — заорал Алекс. «Поговорим в понедельник. Наше партнерство закончено. Все!» Кирилл глянул на нас, как затравленный зверь. Злобно скривился в подобии улыбки и вышел, пытаясь сохранить остатки достоинства. Я сидела на кровати в разодранном платье, порванных чулках, лохматая и изрядно помятая. Алекс уселся рядом со мной, накрыл покрывалом с кровати, обнял и взял за руку. «Как ты? Вся дрожишь. Испугалась?» «Да», — кивнула я. «Очень испугалась». Только теперь до меня дошло, чем все могло закончиться. Слезы потекли по моим щекам. Я закрыла лицо руками и расплакалась от унижения и обиды. Алекс притянул меня к себе, и я прижалась к его груди, продолжая реветь, как последняя дура. «Плюнь на этого урода». Ракотов погладил меня по голове. «В понедельник вышибу его из фирмы. И еще раз начищу ему морду». «Не надо», — сквозь всхлипывание попросила я. «Не опускайся до его уровня». «Ладно». Алекс осторожно вытер мне щеки и протянул платок. «Не плачь. Не стоит этот подонок твоих слез. Тебе есть во что переодеться?» «Да. Приведу себя в порядок и поеду домой. Хватит мне на сегодня приключений». Алекс снова обнял меня за плечи. «Я тебя не отпущу. Поедешь завтра днем. Лично отвезу. Пойдем. Провожу в твою комнату. Переоденешься». «Я не могу остаться. У меня нет подходящей одежды», — продолжала реветь я. «Пусть будет неподходящая». Он отобрал платок и снова вытер мои слезы. «Только джинсы и джемпер». «Вот и отлично», — улыбнулся он мне. «Самое то». «Это будет странно выглядеть», — в очередной раз всхлипнула я, но уже почти решила, что останусь. Умеет Ракотов уговаривать. Не могу я отказать ему. Не могу, не хочу и не буду. «Я тоже переоденусь во что-нибудь демократичное. Объясню гостям, что залил твое платье вином. Косо на тебя никто смотреть не будет, тем более, когда рядом я. Мои знакомые очень деликатные люди, поверь. А я буду держать тебя за руку все время, пока ты у меня в гостях. Чтобы снова в историю не попало. У тебя на это, похоже, талант». «Этот талант у меня проявился после знакомства с тобой», — рассмеялась я сквозь слезы. Я поднялась, плотно кутаясь в покрывало. Ракотов повел меня по коридору, держа за плечи. «Мне жаль, что так случилось. Надо было давно этого гада гнать куда подальше. Учились в МГУ в одной группе, вроде как дружили. Не ожидал, что он падает так низко». «Кирилл наркоман?» «Предполагаю. Начал недавно что-то покуривать. Аню жалко. И детей». «Поэтому и не бей его больше, хорошо?» «Добрая ты», — усмехнулся Ракотов. «Обещаю, не буду». В комнате Алекс усадил меня на кровать. Он тебя не покалечил? Пару синяков поставил, не больше. Дай посмотрю. Нет. Испуганно отшатнулась я, плотнее закутываясь в покрывало. Демонстрировать Алексу ноги и грудь я была не готова. Понял. Точно цела? Точно. И я все-таки домой поеду. Мне снова стало жаль себя, и слезы побежали по щекам, как весенние ручьи под жарким солнцем. Не задался у меня сегодня вечер. Глеб бросил, Кирилл едва не изнасиловал. Ну перестань, пожалуйста. Алекс снова обнял меня, и я поняла, что мне не себя жалко, а просто хотелось, чтобы он меня пожалел. И обнял. «Все у меня по-дурацки», — всхлипнула я, положив голову на его широкую грудь. Ракотов погладил меня по голове, и мне стало совсем хорошо. «А вот из-за Глеба ты зря расстроилась», — усмехнулся он. «Между нами он козел». Мне даже обидно стало за несостоявшегося жениха. «Ну, знаешь, может, он и козел, а твоя Милена — светская курица». «У нас просто зоопарк получился», — рассмеялся Ракотов, еще крепче обнимая меня. «Ага, контактный», — развеселилась я. «Вижу, все налаживается». «Да, я уже почти в норме. Насколько в данной ситуации это возможно?» «Вот и молодец. Продолжим вечер. Тебе хватит полчаса, чтобы переодеться, ну и на все прочее?» Все прочее, видимо, подразумевало принятие душа, нанесение макияжа и укладку растрепанных волос. «Конечно. Значит, через полчаса зайду за тобой». За всеми событиями я забыла, что хотела подарить Алексу запонки. Все еще кутаясь в покрывало, как римская Матрона, я прошла через комнату к сумке. Алекс проследил за мной взглядом. «Ты очень эффектно задрапировалась». Его слова мне польстили. Я бы еще эффектнее задрапировалась в шелковую простыню из спальни графа. Ох, опять думаю не о том. Какие странные мысли посещают, когда проходит шок. Замшевый мешочек я нашла в косметичке сразу. Вернулась к Ракотову и примостилась рядом с ним. «С днем рождения!» — протянула подарок Алексу. «От меня лично». Он вытряхнул запонки из мешочка на ладонь и расплылся в довольной улыбке. «Вот угадала, так угадала». Алекс замер на мгновение и подставил щеку для поцелуя. Я рассмеялась и коснулась ее губами. Он привлек меня к себе и прошептал на ухо. «Спасибо тебе, Маргарита». Дальше все было просто здорово. Я поняла, что значит почувствовать себя принцессой. Алекс и правда не отходил от меня ни на шаг. Мы много танцевали, и он держал себя очень корректно, не позволяя себе ничего лишнего. А я была бы, пожалуй, даже не против. В разумных пределах, разумеется. Только к 4 утра народ начал расходиться. Кто-то уехал домой, многие остались в резиденции. Благо, комнат было много. И всех разместили с комфортом. Видимо, Ракотов часто проводил подобные вечеринки, и гости оставались у него на несколько дней. Алекс проводил меня до двери. «Еще раз спасибо за подарок и прекрасный вечер». Он поцеловал мою руку. «Это тебе спасибо за прекрасный вечер. Хорошо, что ты уговорил меня остаться. И спасибо, что спас меня». Я открыла дверь и на мгновение замерла на пороге. Мне показалось, он хотел, чтобы я пригласила его в комнату. Но я не пригласила, хотя тоже этого хотела. Благоразумие взяло вверх. «Не порвет Алекс с Миленой. Не порвет. А я не буду запасным вариантом. Никогда и ни для кого. Даже в благодарность за спасение».